Рут Райшел. Парижский роман. Читает Марина Высоцкая. Посвящается Сьюзен Кэмилл, моему любимому редактору, которая предложила написать эту книгу. Мне так жаль, что она никогда ее не прочитает. Она никогда не звала ее мамочкой, мамулей и даже мамой. Даже когда она была совсем маленькой, мать настаивала, чтобы она называла ее только Селией. «Я не создана быть чьей-то матерью», — объясняла она. И этим было сказано очень много. Поэтому теперь, слыша, как адвокат читает слова моей дочери, Стелла чувствует себя очень странно, как будто их написал чужой, незнакомый человек.